Глава 5. Утром я проснулась рано. Думала вообще не ложиться, чтобы не проспать. Но в итоге уснула, а глаза открыла. Стоило стрелки часов достигнуть 6. Отлично. Для воплощения моего плана надо было выбраться из 4 стен и вернуться в реальный мир. И чем скорее, тем лучше. Пока реальный мир не забыл о моем существовании. А еще нужно доказать Эберту Скайдену, что я живой человек со своими достоинствами и недостатками, интересами, а заодно разобраться, что собой представляет тот, кто внезапно появился в моей судьбе. Поэтому, когда под окнами загудел мобиль, ожидающий Эберта, я схватила бежевую сумочку, выбранную в магазине, на ходу взглянула в зеркало, поправляя длинную узкую юбку и жакет лилового цвета, а затем поспешила вниз, пока Скайден от меня не сбежал. И вовремя, потому что Эберт уже стоял у входной двери. Безупречный, в темно-сером костюме и с гладко зачесанными волосами. Не человек, а памятник. Тому, как внешность бывает обманчива. «Подожди!» – крикнула я раньше, чем спустилась. «Элис?» – Эберт удивленно обернулся. «Ты куда собралась?» «С тобой!» Я заставила себя улыбнуться как можно обаятельнее. «Не могу сидеть дома, это просто невыносимо. Ты сам говорил, что мне стоит находиться рядом. Так вот, я готова». Кажется, Скайден решил, что я лишилась рассудка. По крайней мере, смотрел на меня именно так. Но вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска, как ему, наверное, хотелось, он открыл дверь и скомандовал. «Идем». «Отлично». Я едва не подпрыгнула. Вырваться из этой клетки. Может, где-то и найдется путь для побега. А не для побега, так для мести. Пока же буду наблюдать за Эбертом в комфортной для него среде. Привычно скользнула на переднее сиденье мобиля. Надо же, как быстро формируются привычки. Эб занял свое место. Вот, уже сокращаю его имя. Будто так и надо. Но это обман. И прежде надо обмануть себя, чтобы поверили другие. Мобиль мягко тронулся с места. Скайден водил уверенно, будто родился за рулем, но он хмурился. «Что-то не так?» «Почему ты решила ехать со мной?» – озвучил Эберт, мучивший его вопрос. «Я же ответила!» Я старалась казаться беспечной и веселой. «Думал, после минувшей ночи ты будешь меня избегать». «Зачем?» Эберт покосился на меня, на миг отвлекаясь от дороги. «Зачем тебя избегать, если итог будет один?» Пришлось уточнить. «Нет уж, раз нам суждено пробыть вместе столько времени, я предпочитаю не прятаться по углам. Хочу взглянуть, где ты работаешь». «Что это? Лаборатория? Тайный бункер? Где гениальный Скайден создает свои изобретения?» Эберт тихо рассмеялся. Улыбка преобразила вечно серьезное лицо. Разогнала хмурые тени от глаз. «Сколько же у него лиц? 10? По одному на каждый случай?» «Сегодня мы едем в главный офис», – ответил он. «И кем ты меня представишь?» Эберт пожал плечами. «Не думал об этом?» «Скорее всего, не думал, потому что я свалилась ему, как снег на голову». «Подруга», – предположил он. «Хорошо, хоть не любовница», – кивнула я. «Что ж, на сегодня побуду твоим другом. Но тебе не кажется, раз уж ты собираешься всюду брать меня с собой, что людям понадобится более веский аргумент?» «Невеста?» Эберт снова нахмурился. «Нет уж, избавь меня от этого титула!» Я замахала руками. «Скажи, у тебя в офисе нет никакой работы? Секретаря, к примеру, личного помощника, консультанта?» «Ты у нас дизайнер?» Эберт покосился на меня. «Надо же, запомнил. А я думала, ему было неинтересно». «Ладно, я подумаю. А сегодня потерпишь роль подруги». «Есть! Первый шаг сделан. Не собираюсь становиться домашним предметом мебели. Хотел получить партнершу? Так получай. Во всех смыслах». И не с такими сталкивалась, когда пыталась прогрызть себе путь с самых низов до того, что имела. И что кое-кто разрушил до основания. Хотя к этому вопросу мы тоже вернемся. Конечно, так я себя успокаивала. На самом деле Эберт был хуже всех. Разве что Рика можно было поставить на первую ступень. И Ральфа. «Что ж, Эберт, устроит ли тебя почетное третье место?» Я улыбнулась отражению в зеркале мобиля. «Ты в хорошем настроении», – заметил Эберт. «Погода дивная, не находишь?» «Нет». Эберт покосился на палящее солнце. Зато в кабине мобиля было прохладно и уютно. «Не любишь солнышко?» «Наверное, ученым милей полумрак». Я размышляла вслух, стараясь убедить себя, что все прекрасно. Подумаешь, чуть нас не сжег. С кем не бывает. Мне нравится, когда сухо и тепло. Ты развеиваешь мои представления об ученых. Я уставился в окно. На город, который стал для меня родным. На улице, пусть и не очень знакомые, но иногда здесь приходилось бывать. Почему? Почему моя жизнь рухнула? И раз рухнула моя, могу ли обрушить чужую в ответ? Эберт, конечно, не догадывался о вихре мыслей, бушующих у меня в голове. Он аккуратно посадил мобиль на площадку перед высотным зданием в так называемом офисном районе города. Здесь было много несуразных многоэтажек, которые теснили старинные особняки магического мира. Но та, в котором расположилась корпорация Sky, выглядела даже величественно. Белоснежная, с огромными стеклянными окнами. Сразу же захотелось оказаться на крыше и посмотреть с высоты на город. Но не сегодня. Сегодня я глаза и уши. Мы направились к входу. Массивная дверь из темного стекла отделяла нас от огромного холла. У двери дежурил охранник. Он поздоровался со Скайденом, кивнул мне. Раз явилась с начальником, вопросов не возникло. И снова вернулся к работе. Пока мы с Эбертом дошли до широкой лестницы, он успел раз 10 поздороваться с сотрудниками. А я начинала думать, что жила бы в офисе Эберта. Мраморные полы холла и лестница были застелены коврами. С потолка свисала хрустальная люстра. Работники выглядели так же безукоризненно, как и окружающая обстановка. Все в костюмах, предельно вежливые и обходительные. «Это точно исследовательская лаборатория?» – спросил я шепотом. «Только официальная ее часть», – чуть обернулся Эберт. «Есть еще подземные этажи. На самом деле я искал здание побольше. Мы одновременно ведем столько исследований, что места маловато. Думаю, расширить компанию. Вынести часть лаборатории за город». «А вы фанатик, господин Скайден. Вон как глаза заблестели, когда заговорил о работе. Наверное, для Эберта неприятная необходимость отвлекаться от любимых исследований на живых людей, например, на меня. Мы поднялись на третий этаж, миновали длинный коридор, украшенный картинами, и прошли в просторную приемную. Стол секретаря был пуст». «А где твоя секретарша? Опаздывает?» – спросила я. «Мой секретарь – мужчина», – ответил Эберт. «И он в отпуске на неделю. Увы, большего не могу ему позволить. Сам быстро утону в этих тоннах документов». «Так найми еще кого-то». «Мужчины редко соглашаются работать с секретарями». Скайден развел руками. «Почему только мужчины? Подожди, дай угадаю. Девушки сбегают из-за особенностей твоей магии». «В точку». Эберт невесело улыбнулся. «Дольше всего продержалась дама лет 60. 3 месяца. Но потом и она уволилась, заявив, что мое внимание ей лестно, но она блюдет память о муже». «Что, засматривался на опытную леди?» Я рассмеялась, представив себе эту картинку. Секретарша, бегущая от Эберта со всех ног. «Если бы. Было бы не так обидно», — отвечал тот с улыбкой. «Хорошо, что нашел хоть кого-то. Хочешь, можешь расположиться здесь. Если ко мне кто-то придет, проводишь. На связь по кристаллу не отвечать, документы не перекладывать». И Эберт скрылся за дверью кабинета, а я осталась в приемной. Чувствовала себя как-то странно. Ходила по комнате и прикасалась к столу, креслам, застекленному шкафу, в котором скрывались многочисленные папки. В моем бывшем офисе все было не так. Повсюду чертежи, рисунки, планы, образцы тканей, обивки, обоев. И посреди этого бедлама рождались самые интересные задумки. Что может родиться в стерильной чистоте кабинета Эберта, я не знала. Да и не хотела знать. Да, это место было интересным, но бесконечно чужим. Хотя бы лучше, чем его дом, отгороженный от всего мира. Я села к столу, взяла листок бумаги и начала выводить бессмысленные каракули. Сейчас, когда за мной никто не наблюдал, хотелось лезть на стену, требовать, обвинять, сбежать. Покосилась на браслет. «Не выйдет, Элис. Ничего у тебя не выйдет. Раз уж выбрала другой путь, следуй ему до конца». Закрыла глаза, постаралась успокоиться и не услышала, как отворилась дверь. «У Эберта новая секретарша и уже спит на рабочем месте?» – хохотнул кто-то. Я открыла глаза и увидела парня чуть старше Эберта. Его светлые волосы, хоть и были зачесаны назад, но все равно торчали в разные стороны. В серо-зеленых глазах искрились смешинки. Есть люди, которые умеют производить приятные впечатления при встрече. Этот парень был из таких. Он подмигнул мне и плюхнулся в кресло для клиентов. «И как тебя зовут, новая жертва беспечности Скайдена?» «Элис», — я приняла его правила игры. «А тебя?» «Джейс Рантер». «Можно Джейси? Так меня все называют. Ты у нас временно или постоянно?» «Боюсь, что постоянно», — ответила я. «Ваш начальник не понимает слова «нет». «О да, это так», — рассмеялся Джесси. «Он такой с детства, уж можешь мне поверить. Мы знакомы с пеленок». Про себя сделала пометку, что вот он, ценный источник информации об Эберте Скайдене. Конечно, сейчас Джесси ничего не станет мне рассказывать, но, может быть, когда-нибудь. Это когда-нибудь пугало, но я понимала, что без него свободы ждать не приходится. Вместо сотен накопившихся вопросов я постаралась мило улыбнуться. Неужели Эберт Скайден когда-то был маленьким? Представь себе, был. И тогда он не был великим и гениальным. Пускал слюни, как и все, и требовал новую машинку. Теперь мне на самом деле стало весело. Наверное, поэтому упустила момент, когда Эберт появился в кабинете. Но само его присутствие ощущалось кожей, будто вдруг стало жарче. А когда чужие руки опустились на плечи, едва ощутимо вздрогнула и обернулась. «Что, Джесси, кормишь Элис сказками?» – поинтересовался Эберт. «Ты не говорил, что сменил секретаря?» – протянул Джесси. «То-то бедняга Литкин удивится». «Сам знаешь, он в отпуске», – отмахнулся Эберт. «Да и Элис не секретарь, просто подруга». «Эберт, приятель, ты теряешь хватку. С каких это пор хорошенькие женщины у тебя прозябают в приемной, даже не являясь секретаршами?» «Если бы терял. Наоборот, Эберт ее приобрел. Неужели Джесси об этом не знал? Если они знакомы так давно, как Эберт мог скрывать от друга проблемы с магией? Или он знает, но почему-то лжет? Запутанно и странно. Нет, что-то тут не так. И я склонялась к мысли, что Эберт врет именно мне». Скрывает истинную причину, зачем ему необходимо мое присутствие. «Джесси, ты почему не в лаборатории?» Пока я раздумывала обо всем, что творилось вокруг, парни успели сменить тему. «Ты же должен наблюдать за работой над ZH». «Эти столопы все напутали», — отмахнулся Джесси. «И все наши усилия полетели в тартарары. Так что пришлось начинать все сначала. И раз так, пусть первый этап проводят без меня». «Я оставил вас всего на пару дней», — рыкнул Эберт, подскакивая. — Ты должен был проследить. И вылетел из комнаты. Пойти за ним? Остаться? Джесси не оставил мне выбора. Подхватил под руку и потащил за Скайденом. Снова ступеньки, только теперь вниз, в святая святых этого здания. Туда, куда мне не было бы хода, если бы Джесси не тащил, словно буксир. В такой компании меня только провожали удивленными взглядами, но лишних вопросов не задавали. И на том спасибо. Еще один пролет узких ступенек. Я едва не упала, но Джесси держал крепко. Вокруг стало темнее. Искусственный свет заменил окна. Еще шагов 20, и мы уперлись в тяжелую металлическую дверь. Эберт как раз открывал ее, прислонив ладонь к магическому кристаллу. Он влетел в лабораторию, как злобный дух. Если до этого сотрудники вальяжно прохаживались вдоль длинных столов, напоминающих какую-нибудь операционную, то стоило завидеть начальника, ринулись на рабочие места. Зато Эберт преобразился. В его обычно безразличном лице появилась жизнь. «Что здесь происходит?» – налетел он на мужчину в белом халате. «Эксперимент сорвался, а я узнаю об этом только сейчас?» «Господин Скайден», – пытался оправдаться тот, – «мы, правда, мы упустили. Наша вина». «Ваша? Чья же еще?» «Только вместо того, чтобы исправить ошибку, вы ничего не делаете. Я вам за что деньги плачу? Чтобы вы плевали в потолок?» Странно, сейчас Эберт казался настоящим и похожим на того мужчину, который наградил меня ожогами. Сколько личностей в нем уживается? Почему Эберт так странно ведет себя без чужих глаз? «А ты что здесь делаешь?» Эберт заметил мою скромную персону. «Джесси не оставил мне выбора». Старалась говорить шутливо, но прозвучало скорее жалко. «Вон отсюда!» – рыкнул Эберт. «Я не буду мешать!» «Вон!» «Идем!» Джесси потянул меня к выходу. «Начальник не в духе. Значит, в ближайший час нам лучше не попадаться ему на глаза. Может, пойдем позавтракаем? Тут через дорогу есть неплохое кафе». «Если уйду без предупреждения, будут проблемы», – ответила я. «Так он сам сказал, чтобы ты шла вон». «Не беспокойся, скоро Эберт не выберется. Когда дело доходит до экспериментов, он становится фанатиком. А это стадо баранов ночью умудрилось испортить нам последние недели исследований. Конечно, здесь есть и моя вина, поэтому предпочту держаться от Эберта подальше». «Хорошо», — решилась я, — «только ненадолго». Сердце гулко забилось. Впервые за эти жуткие дни окажусь вдали от Эберта. Время в его доме не в счет, потому что там все пропахло им до основания, а здесь иллюзия свободной жизни. Люди, шумной волной спешащие по улицам, выкрики торговцев свежей прессой, мобили, плывущие над дорожным полотном. Можно представить, что ничего не было, что я свободна. Глупо, конечно, но сейчас мне это было необходимо.